بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучать книгу Мадариджу Салекин второго шейха Ислама Ибн аль-Кайм аль-Джаузия رحمه الله تعالى, который является разъяснением книги имама аль-Харави. Следующее состояние или следующий этап на пути Яка Набуду и Яка Настаин, Сират Мустаким. Этап, который называется Аль-Иатисам. Аль-Иатисам. Сердце приходит к этому состоянию. Аль-Иатисам происходит от глагола «Иатасама», то есть «держаться за что-то». Это существительное, которое происходит от глагола «Иатасама» – «держаться». Иатисам бывает двух видов. Иатисам билля, держаться за Аллаха, и иатисам бихаблилля, держаться за верь Аллаха. Аллах субхану ва тааля говорит в суре Аль-Имран, 103 аяте: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а, ва ла тафарраку». Держитесь, иатасиму, за верь в Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Здесь приказывается в этом аяте «Иатисам бихаблилля» – держаться за верь в Аллаха. А в суре Аль-Хадж сказано «Ва'тасиму билляхи хуа маулякум фаниамаль маула ваниамаль насир». Держитесь за Аллаха, Он ваш покровитель, и как прекрасен этот покровитель, и как прекрасен этот помощник. Аль-Иатисам имеет модель ифтиаль, ифтиаль от слова исма, исма, то есть означает иатисам держаться за то, что защитит тебя, за то, что оградит тебя от опасности, от страшного, от того, что представляет для тебя угрозу. Иатисам – держаться за то, что защитит тебя от того, что тебе угрожает. Аль-Исма – это защита. Аль-Иатисам – держаться за защиту. Поэтому крепости называются в арабском языке аль-Авасим. Аль-Авасим – от того же корня «исма», то есть защита. Потому что они защищают человека. Люди обороняются в них. Итак, аль-Иатисам – это значит держаться за то, что защитит тебя от опасности, от того, чего ты боишься, от того, что тебе угрожает. Все счастье человека в этом мире и в вечном мире зависит от того, как он будет держаться за Аллаха. То есть от степени его иатисам. Иатисам, мы сказали, это что? Держаться, ища защиты. То, как человек будет держаться, каким, насколько будет сильным его иатисам, от этого зависит его счастье в этом мире и в вечном. А второе от чего зависит? От, тоже от иатисам, но от второго вида иатисам. Второй вид иатисам, мы сказали, это держаться за верь в Аллаха. Спастись, обрести спасение может только человек, который держится за эти два вида иатисам. Иатисам, еще раз мы сказали, что держаться, ища защиты и укрытия. Рассмотрим первый вид этого состояния. Это иатисам бихаблилля, держаться за верь в Аллаха. То есть за религию Аллаха. Держаться за верь в Аллаха – это такой вид иатисам. Такой вид иатисам защищает человека от заблуждения, от того, чтобы впасть в заблуждение. А второй вид – держаться за Аллаха, иатисам билля, защищает человека от гибели. Итак, первый вид иатисам – держаться за верь в Аллаха, защищает человека от чего? От заблуждения. Второй вид – иатисам защищает человека от гибели. Человек, который идет к Аллаху по пути ас-сирату аль-мустаким. Наподобие человека, который идет обычно по дороге, следует куда-то, какой-то своей цели. Во-первых, ему нужно руководство, то есть указание дороги, правильного направления. И нужно спасение, то есть безопасность на этой дороге. Человек может достичь цели только если есть две эти вещи. Во-первых, что аль-хидая, то есть указание, где цель, направление он знает. Во-вторых, что обеспечение ему возможности дойти, безопасность, чтобы дойти. Указатель, который есть, далиль, это то, что обеспечивает человеку защиту от чего? От заблуждения. Указатель, который указывает ему дорогу, чтобы он не заблудился. Но теперь, чтобы ему в здравии, в порядке, благополучно достичь цели, нужно ему еще что? Нужно снаряжение, нужна сила, нужно оружие с ним, если он следует по какому-то далекому пути. Это дает ему благополучное прибытие к цели, защищая его от разбойников, которые могут на этой дороге, или от каких-то бедствий. И так нужно, что нужны указатели, нужно снаряжение, оружие и так далее. Две вещи. Аль-и'тисам бихаблилля, держаться за верь Аллаха, обеспечивает человеку за религию Аллаха, если человек держится, это обеспечивает ему как раз первое. То есть что? Указание направления. То есть аль-хидая. Указание прямого пути, следование за далилем, за указанием. А и'тисам билля, держаться за Аллаха, это обеспечивает ему силу, снаряжение, оружие. То есть то, благодаря чему человек благополучно дойдет до конца пути. Поэтому выражение салафу салих, праведных предшественников, о том, что такое «ли'тисам бихаблиля», что значит «держаться за верь Аллаха», по-разному они выражают определение этого, но все равно все сводится к этому смыслу. Ибн Аббас говорит, комментируя слова Аллаха Субхану Таля, «Ятасиму билляхи джамия», «держите за верь Аллаха все». Ибн Аббас говорит, «Тамассаку бидинилля», то есть крепко держитесь за религию Аллаха. Вот что такое «держитесь за верь Аллаха». Ибн Масуд говорит, «Это аль-джама'а», это имеется в виду аль-джама'а, то есть единая община, придерживающиеся Курана, Сунны, пути праведных предшественников, не разделяющиеся на группы и партии, на разные течения. Это верь в Аллаха, за это держитесь. Аль-джама'а. И говорил, алейкум биль-джама'а, придерживайтесь джама'а. Джама'а, мы сказали, что это. Джама'а – это единая община, стоящая на чем? На том, на чем стоял пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники. Алейкум биль-джама'а, держитесь джама'а, фа инна хаблюллахи ладзи амара би. Потому что это и есть, говорит он, та верь в Аллаха, держаться за которую он приказал. То, что вам не нравится, если вам что-то не нравится, в состоянии, когда придерживаетесь джама'а, и покорность это лучше, чем то, что вы любите в расколе. То, что вам нравится в расколе. То, что вам не нравится в джама'а, алейкуссалам, в джама'а и в покорности, это лучше, чем то, что вы любите в расколе. То, что вам нравится в расколе. Муджахид и Афа, давая комментарии этого аята, сказали, бихаблилля, за верь в Аллаха, то есть за завет Аллаха. Катада, Судди и многие другие сказали, верь в Аллаха, то есть Аль-Кур'ан, то есть Кур'ан. Переданы сообщения от пророка, алейхиссалату вассалям, в частности, сообщения Зейда ибн Аркама, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инни тарикум фикум китаб Аллах». «Я оставляю среди вас, с вами, книгу Аллаха». «Ман иттабау кана ля л-худа». «Тот, кто будет следовать за ней, тот будет на верном пути». «Ваман таракау кана ля д-далаля». «А тот, кто оставит ее, тот впадет в заблуждение». Итак, Аль-Кур'ан – это хаблюллах, как давали комментарии Муджахид, Ата и другие предшественники. Кур'ан – прочная верь Аллаха. Это мудрое напоминание, это ас-сирату аль-мустаким, прямой путь, следующего по которому не собьют страсти. от повторения которого он не наскучивает и не приедается, и которым не могут насытиться знающие, не присыщаются им знающие люди, Кур'аном не присыщаются. Мукатиль, рахима Аллаху Та'аля, он говорит, «Итасиму бихаблилля», держите за верь в Аллаха, то есть за приказ Аллаха и покорность Ему. И не разделяйтесь, как разделились иудеи и христиане. В Муваффа приводится хадис Малика от Сухейля ибн Аби Салиха, от его отца, от Абу Хурейра, Аллаху Та'аля ан, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна Аллах ярда лакум саляса, ва ясхат лакум саляса», поистине Аллах доволен для вас тремя вещами, и ненавистно ему для вас три вещи. «Ярда лакум», доволен он для вас тремя вещами, «Антарбуду ва латушрику бихи шайан», а чтобы вы поклонялись ему и не предавали ему ничего в сотоварищи. «Вантахтасиму бихаблиллахи джамия», и чтобы вы все вместе держались за верь в Аллаха. И чтобы вы искренне относились, давали искренний совет тому, кого Аллах поставил над вами в качестве руководителя и правителя. И недоволен Аллах для вас тремя вещами. Киля ва каля. Это пересуды всякие, сплетни, разговоры пустые. Тот сделал это сделал это, тот так, это так и так далее. И когда вы губите понапрасну имущество свое, вакесрату суаль и многочисленные просьбы или вопросы. Хадис, который передал имам Муслим в своем ас-сахихе. Итак, это аль-ихтисаму билля, аль-ихтисам бихаблилля, то есть держаться за верь в Аллаха. Аль-ихтисам, еще раз говорим, это что? Значит, держаться за то, что защитит тебя от угрозы, от того, что тебе угрожает, чего ты боишься. И ихтисам двух видов. И ихтисам билля, и ихтисам бихаблилля. Держаться за верь в Аллаха. Держаться за Аллаха. Держаться за верь в Аллаха. Мы сейчас упомянули тафсир, то есть толкование салафу салих, праведных предшественников. Что это значит? Да, выражения разные, но смысл их один. Смысл их один. Имам Аль-Гарауи, то есть автор книги Аль-Маназиль, Маназилю Саирин, мы сказали, что эта книга имама Ибн-Каима, это по сути что? Шарх или разъяснение книги имама Аль-Гарауи. Маназилю Саирин. Он говорит, аль-итисам бихаблилля, держаться за верь в Аллаха, это значит сохранять покорность ему, или заботиться о сохранении покорности ему, подразумевая выполнение его приказа. Что это значит? То есть человек юхафис, то есть сохраняет, бережет состояние покорности Аллаху Субхану ва Тааля, покоряется Аллаху Субхану ва Тааля, мураки-бан ли амрии, помня о том, что это приказ Аллаха. То есть человек, если выполняет то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, деяние покорности Аллаху, выполняет их, потому что это Аллах Субхану ва Тааля приказал, и потому что Аллах любит это. То есть, выполняя это, он помнит о том, что это же приказал Аллах, поэтому я выполняю это. Аллах это любит, поэтому я делаю. Не просто из-за привычки, что он привык так это делать. Или какой-то другой стимул есть у него, кроме как стимул выполнить приказ Аллаха, субхану ва тааля. Как сказал Тарк ибн Хабиб по поводу таква. Таква, богобоязненность, он сказал то, что «Аль-амалу битаати ля аля нури мин Аллах». Это делать то, что угодно Аллаху, деяние покорности на основании света от Аллаха. Тарджусаваб Аллах, желая при этом награды от Аллаха. Ватарку маасиятилля, и это оставление слушания Аллаха. Вторая сторона таква. Опять же как? Аля нури мин Аллах, на основании света от Аллаха, то есть на основании знания ты оставляешь. Тахафу икаб Аллах, боясь наказания его, вот что тобой движет. Это и есть иман ихтисаб, о котором говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Вера и ихтисаб. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит по поводу поста мансама Рамадана иманан вахтисаба. Тот, кто постится Рамадан с верой и ихтисаб, то есть надеждой на награду Аллаха. То есть, не просто он постится Рамадан, все постятся, я пощусь. Я каждый год пощусь и пощусь. Нет. Помни, что это приказ Аллаха Субхану ва Тааля, ради Аллаха это делать, потому что Он приказал, потому что ты покоряешься Ему и надеешься на награду Его. Или говорит пророк, алейхиссаляму, «Ман кама лейлатуль кадр иман вахтисаб», тот, кто бодрствует, поклоняясь Аллаху Субхану Тааля, ночь Аль-Кадр, ночь предопределения, с верой и ихтисаб, надежда на награду Аллаху Субхану Гуфир Аля, тому прощаются его грехи. Пост и выстаивание ночного намаза Лейлатуль-Кадр, это, естественно, что? Таа, то есть богоугодное деяние. Но должно быть с иманом и с чем? С ихтисаб. Иман, то есть мурахабатуль-амр, то, о чем говорит Аль-Гарауи. То есть помнить, веря, что это приказ Аллаха. Помни об этом. Симул чистый у человека, потому что мне приказано это Аллахом, я верю в это. То есть приказывает человеку его вера. Ничего другого. И ихтисаб – это надежда на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-ихтисаб би хаблилля – держаться за верь в Аллаха – это защищает человека от бидатов, от нововведений разных. Защищает человека от разных недостатков и упущений в его деяниях. Остается теперь второй вид ихтисам. Второй вид ихтисам – это что? Аль-ихтисам билля. То есть держаться за Аллах, субхану ва тааля. Это что? Аль-ихтисам билля, ихтисам в отношении Аллаха, субхану ва тааля, это упование на Аллаха. Это когда человек защищается этим упованием на Аллах, субхану ва тааля. Ищет защиты у Аллаха. Когда он просит защитить, оградить, воспрепятствовать тому, что может навредить, просит Аллах Субхану Тааля об этом. Чтобы Аллах сохранил его. И плоды такого ихтисама, плоды этого вида, то, что Аллах Субхану Тааля защищает раба. Аллах Субхану Тааля защищает тех, которые веруют. Аллах ограждает, устраняет от его верующего раба, если он держится за него, всякую причину, которая может привести к гибели. Аллах сохраняет. Аллах сохраняет человека, защищает его от шубухат и шахават. То есть от разных ложных представлений, заблуждений и от шахават. То есть от страстей различных. Аллах защищает человека от ухищрений врагов его, внешних врагов и внутренних врагов. Внешних и внутренних. Ограждает от зла самого себя, своего нафса человека. От зла его нафса. Ограждает человека, защищает от разных причин, следствием которых является зло. Когда уже эти причины случились, но у них есть и последствия плохие, Аллах защищает от этих плохих следствий. В зависимости от силы упования на Аллаха. В зависимости от силы и от исам. Аллах удаляет причины, которые могут привести к гибели человека. Гибели в плане его духовной гибели и опасности различных. Устраняет последствия этого. И то, что наоборот может привести к этому. Устраняет таким образом свой кадр Аллах посредством своего же кадра. То есть свое предопределение, свое предопределенное посредством предопределенного им же. Соизволенное им устраняет тем посредством другого соизволенного им же. Аллах дает защиту человеку от самого себя. Дает человеку защиту. Итак, это два вида ихтисам. Дальше аль-имам аль-Гарави продолжает разговор об ихтисам. Говорит аль-ихтисам билля, то есть держаться за Аллаха, это значит возвыситься от всего иллюзорного. Возвыситься от всего иллюзорного. Иллюзорное, то есть все, что помимо Аллаха, субхану ва тааля. То есть возвыситься от каких иллюзий? Иллюзий того, что вред или польза, получение чего-то или, наоборот, лишение чего-то, или влияние принадлежит кому-то, кроме Аллаха, субхану ва тааля. То есть человек понимает, что в конечном итоге все вред и польза, и влияние, все, и получение человеком, обретение чего-то или лишение чего-то, все это зависит от Аллаха Субхану ва Тааля. Это ихтисам билля, это держаться за Аллаха, уход от этого иллюзорного всего, подняться над этим. Самый как бы верх совершенства здесь, это если человек уходит от того, что желает он сам или кто-то, кроме Аллаха, к тому, что желает Аллах. То есть возвышается над какими-то желаниями к желанию Аллаха Субхану ва Тааля, того, чего хочет Аллах Субхану ва Тааля. Заблудшие группы, как Иттихадия, то есть сторонники, те, кто следует идее Вахдатуль-Вуджуд, то есть единство мироздания. Мы с вами проходили, что такое единство мироздания, которые говорят, что все, что есть, это все Аллах. Они дают свой комментарий этим словам Аль-Гарави или этим словам подобного рода. Они говорят, то есть, они говорят, значит, возвысится от представление, что существует что-то еще, кроме Аллаха. Существование, что только Аллах существует. Все остальное, ничего не существует. Все остальное иллюзия. Хорошо. Это их представление. Но мы сказали правильно, это то, что было сказано. Хорошо. Говорит имам Аль-Гарави дальше, что «Аль-Ихтисам билля», то есть держаться за Аллаха, имеет свои степени. И потом он говорит составляющие «Ихтисам», то есть что входит туда. Это, говорит он, держаться за аль-хабар, то есть держаться за сообщение Кураны, Сунны. Покорившись им, предавшись им, верить в обещание угрозы Аллаха Субхану ва Тааля, возвеличивать приказы, запреты Аллаха, строить свои отношения с Аллахом Субхану ва Тааля на основе вообще свои отношения строить на основе аль-якин, убежденности, и аль-инсаф, справедливости. То есть необходимо сделать ихтисам, то есть держаться за то сообщение, которое пришло к нам от Аллаха Субхану ва Тааля, то есть сообщение Курана и Сунны, истислам, то есть предавшись этим сообщениям, не оспаривая их, не возражая им, не выдвигая что-то от себя, а веря, покоряясь, предаваясь, подчиняясь, возвеличивая приказы Аллаха, запреты Аллаха, веря в обещания и угрозы Аллаха, и свое общение, свое отношение строить на аль-якин, то есть на убежденности, а не на колебаниях и сомнениях, или такой образ мышления как бы на всякий случай. Хорошо? Не на сомнениях строить, не на колебаниях, и не на том, чтобы подчиняться Аллаху или соблюдать его религию на всякий случай. Потому что есть такие, говорит один человек, что вот астролог и врач оба говорят, что не будут воскрешены тела. А я им говорю, что если ваши слова правильные, то я все равно ничего не теряю. А если правильны мои слова, то теряете вы. Не по этому принципу. Хорошо, что... А вдруг правда? А вдруг правда? Тогда надо соблюдать. Тогда надо подчиняться и покоряться. Нет. А аляль-якин, то есть на основе убежденности. А путь сомнений, путь колебаний, это не ихтисам билля, это не держаться за Аллах Субхану ва Тааля. Если люди выполняют приказ запрета Аллаха на всякий случай, этот путь не спасет от наказания Аллаха. Такой путь не спасает. И человек такой не получит счастья. Это не приведет его к безопасности. И сказано «инсаф и муамалятилля», то есть «инсаф», справедливость в отношениях. В отношениях, во-первых, к Аллаху Субхану ва Тааля, справедливость. Чистота в отношении к Аллаху Субхану ва Тааля. В чем заключается? В том, что человек соблюдает права служения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть он понимает, что такое служение Аллаха. Отдает должное убудия, служению, поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Он не оспаривает, не претендует на какие-то качества и атрибуты, которые присущи только Аллаху Субхану ва Тааля. Которые не подобают рабу, а подобают Аллаху. Вот это справедливость и чистота в отношении к Аллаху Субхану ва Тааля, когда человек не претендует на какие-то атрибуты, которые не подобают человеку, а подобают только Аллаху, как величие, гордость, высокомерие. Эти атрибуты прекрасны и подобают кому? Аллах Субхану Тааля. Но человек не имеет права претендовать на эти атрибуты. Проявлением также инсафа, то есть справедливости по отношению к Господу в своем отношении к Нему, заключается в том, что человек не должен за милости, которые дает Аллах, благодарить не Аллаха. Приписывать милости не Аллаху Субхану ва Тааля, а забывать того, кто дал тебе эти милости на самом деле. И не использовать эти милости, которые дал тебе Аллах, и дары в целях, которые не угодны Аллаху, а которые являются ослушанием Аллаха. И за риск, который тебе дает Аллах, не хвалить кого-то другого, а восхвалять Аллах Субхану ва Тааля. И не поклоняться никому, кроме Аллаха. Это также инсаф, это справедливость в отношении к Аллаху. Аллах Субхану ва Тааля, Он тебя создал, Он создает все. А как ты поклоняешься другому? Он, который питает тебя, ты благодаришь другого. Ты несправедлив по отношению к Аллаху. Благо от Него не сходит к тебе, а от тебя к Нему поднимается ширк. Аллах проявляет тебе свою любовь, давая свои милости, в то время, когда Он не нуждается в тебе. Он в тебе не нуждается, но Он проявляет любовь и низводит свои милости к тебе, а ты проявляешь к Нему ненависть, ослушиваясь Его, хотя ты нуждаешься в Нем абсолютной нуждой. От Него не сходит милости, а от тебя поднимается ангел благородный, неся от тебя информацию о твоих скверных, омерзительных поступках. Каждый день от Аллаха нисходит человеку, приходит новый риск, новый надел, новый дар. А от человека поднимаются ангелы с его мерзкими деяниями, с мерзкими деяниями человека. Человек взывает к Аллаху, Аллах дает ему то, что он просит. Когда Аллах призывает человека к своему раю, человек отказывается. Разве это инсааф? Разве это справедливость? Это инсааф, справедливое отношение к Аллаху Субхану ва Тааля. А второе, что еще есть? Справедливое отношение к творениям Аллаха, к рабам Аллаха. Оно заключается в чем? В том, что ты должен относиться к рабам Аллаха так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Это принцип, который изложен в Пречистой Сунне. Вот этот иатисам, это есть настоящий иатисам, алейкиссалам, алейкиссалам. Еще называют умуль арав, и помимо этого, линкита, то есть отрешение, отрыв. И говорит, в чем заключается? Это заключается в том, чтобы охранять свою волю, держа ее крепко, и проявление нравственности, благого нрава, и решительный отказ от привязанностей. Это и есть, говорит он, держаться за роватульвуска, то есть крепкую рукоять. Что имеет в виду он? Имеет в виду под отрешением, отрешением души, имеется в виду отказ от каких-то неискренних целей. И говорит он, каким путем? Путем, что нужно защищать или оберегать свою волю, держать ее, удерживать ее от всего, что помимо Аллаха Субхану ва Тааля, устремленность к чему-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, отходить от этого. Проявление хорошей нравственности к людям, великодушие. То есть великий нрав – это очень важно. Благородство души, широта души, великодушие – это указывает на широту сердца человека. Каким был пророк, алейхиссалату вассалям. Если это была какая-то обида, нанесенная ему лично, субханаллах, он прощал и не взыскивал с людей. Люди относились к нему с невежеством, а он проявлял снисходительность, великодушие и сдержанность. А третье, что говорит имам Аль-Гарави, здесь отрешение. То есть отрешение от чего? То, что сейчас мы сказали, касающееся нравственности, отрешение человека или отказ человека от удовлетворения каких-то личных обид. Уже более высокая степень. Хорошо? Аллах Субхану дает человеку право отмщения равным. Дает человеку право. В этом нет порицания. Это непорицаемо, если человек не переходит границу в отмщении. Хорошо. Но проявление великодушия – это то, что выше. И сказано решительный отказ от привязанности. Что имеется в виду здесь? Привязанности бывают внешние и внутренние. Главным является отказ от внутренних привязанностей. Что такое внутренняя привязанность? Это когда, например, у человека есть имущество. Но оно должно быть в руке человека, но не должно быть в его сердце. Хорошо. Если человек отказывается от внутренних привязанностей, тогда внешние привязанности не вредят ему. Если у человека есть деньги в кармане, в руке у него, но не в сердце, сердце не привязано к ним, тогда это не повредит. То есть внешняя эта привязанность не повредит ему. Даже если денег будет много у него. Но когда они проникают в сердце, эти деньги, то тогда это вредит человеку. Даже если в руках у него ничего нет. То есть один у него в руках много, но в сердце этого нет. И тогда это ему не вредит. У другого в руках почти ничего нет. Или ничего нет, но зато есть в сердце привязанность к этому. И это вредит ему. Говорят, что имаму Ахмаду сказали, может ли человек быть захид, то есть зухт, мы знаем, что такое, это отказ человека от того, что не приносит ему пользу для его ахира. Да? Может ли человек быть захид, то есть таким аскетичным, проявляющим зухт, если у него есть 1000 динаров? Он сказал, да. При условии, что не испытывает алчную радость и высокомерную радость, когда получает эти деньги, если их становится больше, и не печалится, если их становится меньше. И поэтому сподвижники, они были самыми аскетичными людьми. То есть их зухт был самым высоким и совершенным. Из всей уммы они были самыми аскетичными, хотя в руках у них оказывалось очень много имущества, много денег. Аллах Субхану ва Тааля открыл для них сокровища этого мира. Суфьян ас-Саури сказали, рахимахуллах, может ли человек, у которого есть имущество, быть захид, то есть быть аскетом при этом, аскетичным? Он сказал, да. При том условии, что если, когда добавляется у него имущество, прибавляется, то он благодарит Аллаха. А когда становится меньше, уменьшается, он благодарит и терпит, проявляет терпение. Что касается прерывания внешних связей, то это может быть похвально в двух случаях. В двух случаях. Если человек боится от этой внешней связи вреда для своей религии. Или второе, если он не видит в них какую-то пользу. Вескую пользу. Самое совершенное, то, к чему направляет нас наша религия, это обрывание тех привязанностей, которые станут крючьями на ас-сирате, на том сирате вахира, судный день, которые не дадут человеку пройти по сирату. А в этом мире прообразом этих крючьев что является? Две вещи. Шубухат и шахават. Вот отказ от этих двух вещей, от этих привязанностей к шубухат, то есть к всяким ложным представлениям и убеждениям, и шахават, когда человек следует за своими похотью и страстями. То, что за этим, если человек привязан к этому, то, что за этим, то не повредит ему, говорит Нур-Кайим. И к иттисам относится аль-иттисаль, связь с Аллахом Субхану ва Тааля. Говорит имам аль-Гарави, связь с Аллахом, когда человек направляется целиком к Аллаху, возвеличивая Аллаха и занят поиском близости и близостью с Аллахом. говорит он, это литтисаль. Самое совершенное, говорит имам Абн-Уль-Кайим, здесь это когда его собственные какие-то желания пропадают, если они соответствуют желаниям Аллаха Субхану Та'аля, то, что хочет Аллах Субхану Та'аля. Имам Аль-Харави говорит о близости и устранении тех преград, которые стоят между человеком и приближением к Аллаху Субхану Та'аля. Несомненно, человек приближается к своему Господу, и Господь приближается к своему рабу. Приближение раба к Аллаху в словах Аллаха Субхану ва Та'аля «Васджуд вактариб» «Поклонись и приблизься». И сказано в Асаре, хадисе «Мен такарраба минни шибран, такаррабту минху зира'а». «Тот, кто приблизится ко мне на пять, к тому я приближусь на локоть». Пророк алейхиссалям передает слова Аллаха Субхану Та'аля, «Ума такарраба иля абди, бимисли адайма фтарату алейхи». То есть ничем так не может приблизиться ко мне мой раб, как путем выполнения того, что я вменил ему в обязанность. И будет продолжать раб приближаться, выполняя дополнительное, сверх того, что еще Аллах определил как обязанность, пока я не возлюблю его. А если я возлюблю его, то буду слухом его, которым он слышит. И зрением его, которым он видит. И рукой его, которой он хватает. И ногой его, которой он ходит. Благодаря мне или со мною он будет что? Видеть, слышать, видеть, брать и ходить. В другом достоверном хадисе сказано «Акрума якуну раббу мин абди фи джуфи лейли лахия». То есть время, когда Аллах наиболее близок к человеку, это «джуфу лейли лахия». То есть сказано «вторая половина ночи, середина второй половины ночи». В другом хадисе сказано «Акрома якуну абду мин раби ва саджид». Ближе всего человек бывает к своему Господу, когда он совершает суджуд. В другом хадисе рассказывается о том, что сподвижники начали очень громко совершать такбир. Аллаху Акбар громкими голосами, находясь в путешествии вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Он сказал «Юханнас, о люди, проявите умеренность». Не мучайте самих себя, потому что вы не взываете «Ля тадуна самого ля гайба», вы не взываете к глухому или к отсутствующему. «Инна ляди тадуна у сами он кариб», тот, кому взываете, слышащий, близкий. «Ахруб ля гадукум мин, унук и рахилати», ближе к кому-либо из вас, чем шея его верблюда. Аллах Субхану ва Та'аля близкий в своей возвышенности, находясь, Субхану ва Та'аля, над сотворенным миром, над семью небесами, близок при своей возвышенности и высок при своей близости. Итак, имам Аль-Харави указывает на отказ человеком от того, что мешает, является препятствием между ним и приближением к Аллаху Субхану ва Та'аля. Рабы Аллаха, поклоняющиеся Ему, Его аулия, не получают услады, не получают услады очей, не получив такое состояние. То есть раб, он стоит перед Аллахом, предстает перед Аллахом и устремляется только к Аллаху. В отличие от человека, который отбрасывает, наоборот, близость с Аллахом за свою спину, отворачивается, поворачивается в сторону. Тому, кому он должен подчинять, поворачивает к нему свою спину. И говорит имам Аль-Кайим, что этот вопрос может понять только человек, который испытал это, почувствовал вкус этого. Но лучше, чем выражается это состояние, изречение Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не высказать лучше. И говорит Аль-Кайим, тот, кто хочет понять это как следует, он должен понять имя Всевышнего Аллаха Аль-Батин. То есть он явный и скрытый, сказано. И имя Аллаха Аль-Кариб, близкий. Заполнив при этом сердце свое любовью к Аллаху, а свой язык заняв зикром, поминанием Аллаха. Сердце такого раба заполняется любовью к Аллаху, которая сочетается обязательно с возвеличиванием Аллаха, близостью к Аллаху, и стирается у человека всякое желание, которое не соответствует желанию Аллаха Субхана ва Тааля. То есть то, что любимо Аллаху, то становится любимо сердцу человека. И здесь внимательно, то есть здесь совпадает желаемое, но не совпадает воля. Хорошо. Или не совпадает желающий, вернее. То есть в отличие от тех заблудших, о которых мы говорили, последователи различных суфийских тарикатов и так далее, они стремятся к чему? К слиянию с Аллахом и говорят, что ты уже слился с Аллахом. Да? Нет. А правильно как? Правильно, что не ты слился с Аллахом. А то, что ты хочешь, оно полностью что? Совпало и стало соответствующим воле Аллаха Субхану, того, что хочет Аллах Субхану Таля. То есть, мураду раб, желаемое Господом, и мураду л'абд, желаемое рабом, оно что? Совпало. Вот это и есть настоящая искренняя любовь к Аллаху Субхану Таля. Это и есть настоящее совпадение или единство. Единство в чем? Правильное единство. Правильное единство – единство в желаемом. Но не единство в чем? В желающем самом. Не слияние желающих, а слияние чего? Желаемого. И не слияние воль, а слияние чего? Волеизъявленного. И говорит он, обрати внимание на эту важную разницу в этом вопросе. Там, где споткнулись многие, кто хочет идти прямым путем, или кто пытается идти прямым путем, где они споткнулись на этом вопросе и заблудились. И в сердце человека не остается ничего, чего он желает, помимо того, что желает Аллах Субхану Тааля, что угодно ему, или помимо того, что любимый Аллах Субхану Тааля, вот это вот и есть настоящая суть аль-и'тисам. Аль-и'тисам билля ва бихаблилля. То есть, держаться за Аллаха и за верь в Аллаха. Вот это. Хорошо. Валлаху аль-мустаан. Пусть Аллах Субхану Тааля поможет нам в этом и в поиске близости к нему, и достижении этой близости. Следующее состояние, следующий этап – манзилетуль фирар, то есть состояние фирар, то есть убегание. Это следующий этап на пути «Яка на'буду, яка наста'ин» – «Лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи». Аллах Субхана ва Та'аля говорит в Коране, в суре «Зарият» – «Фафирру иляллах» – «Бегите к Аллаху». Поэтому аль-фирар – это, собственно говоря, убегание от чего-то к чему-то в арабском языке. И аль-фирар – убегание, оно может быть двух видов. Это убегание счастливых и убегание несчастливых, несчастных. Что касается убегания счастливых, фирару суада, то оно заключается в том, что человек бежит к Аллаху Субхану ва Та'аля. А убегание несчастных – заключается в том, что они убегают, наоборот, от Аллаха Субхану ва Та'аля. Бегут не к Нему, а от Него. Если же человек бежит от Аллаха к Аллаху, то вот это и есть убегание его угодников, его аулия. Ибн Аббас, ради Аллаху Та'аля анхума, по поводу слов Аллаха Субхану ва Та'аля, «Фафирру иля Аллах», так бегите же к Аллаху, сказал, бегите от Него к Нему. То есть, дал такое толкование этому аяту. «Бегите к Аллаху», то значит, «бегайте от Него к Нему». «Ва'амалю бита'атихи» и «совершайте угодные Ему деяния», «подчиняйтесь Ему». Сахар ибн Абдулла, давая комментарий этим словам Аллаха Субхану ва Та'аля, «Фафирру иля Аллах», «бегите к Аллаху», сказал, «Фирру мимма сива Аллах иля Аллах», «бегите от того, что кроме Аллаха к Аллаху». Другие толкователи сказали, «Угрубу мин азаби ля иля савабихи бил имани ва та'а». «Бегите от наказания Аллаха к награде Аллаха посредством веры и покорности». Имам аль-Гарави, касаясь этого состояния, состояния аль-фирар, говорит, «Валь-гарб мимма лям якун иля ман лям язаль». Это убегание от того, кого не было, к тому, кто вечен. Говорит, убегание, которое общее для всех, состоит в том, что человек должен убежать от невежества к знанию посредством убеждений и действий. И должен убежать от лени труду, выражающемуся в виде усердия и решительности. И от тяготы тесноты к простору путем доверия и надежды. Так это слова имама Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля. Он говорит, убегание от того, кого не было, к тому, кто вечен. То есть имеется в виду от того, кого не было, то есть творение. Творение, потому что каждое из творений, и мы в том числе, не обладаем изначальностью. То есть нас не было, а потом мы появляемся там. Воле Аллаха субхану та'аля, его сотворению. Так вот, убегание от того, кого не было, то есть от творения, к тому, который вечен, то есть к Аль-Хак, то есть к Аллаху субхану та'аля, истинному Богу. Говорит он, заключается оно в убегании от невежества к знанию, связанному с убеждениями и поступками. Аль-Фирар, один из его видов, да, необходимых составляющих частей его, это убегать от джагля к знанию. Аль-джагль, невежество, бывает двух видов. Первый вид – это отсутствие у человека знания о полезной истине. А второй вид джагля, невежества – это отсутствие у человека действий сообразно истине, сообразно тому, что подразумевает это знание. И то, и другое является джаглем. И то, и другое называется джагль, невежество, как в языке арабском, так и в традиционном понимании. Джагль может подразумеваться, что отсутствие знания об истине полезно, а может подразумеваться, что отсутствие действия человека сообразно этому знанию, действию и истине. И так как в языке, так в традиционном понимании урф, так и в шариате, в шариатской терминологии, так и в, по своей сути. Посмотрите, Муса, алейхиссалям, сура Аль-Бакара, говорит, «Аузу билляхи анакуна миналь джагили». Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы быть из джагилей, из невежд. На что он это сказал? Сказал, когда люди его, после того, как он сообщил им, что они должны зарезать корову, сказали, «Ататтахизунаху зуа, ты что, издеваешься над нами?» Он сказал, «Аузу билляхи анакуна миналь джагили». Прибегаю к Аллаху от того, чтобы быть из числа невежд, то есть из издевающихся. Юсуф ас-Сиддик, Юсуф правдивейший, Аллах Субхану ва Тааля сообщает о том, что Он сказал, «Ваиля тасриф ани кейдахунна асбу илейхин ваку мин аль-джахилин». «Если ты, у Аллах, не отвратишь от меня их козни», то есть козни этих женщин, «асбу илейхинна», то я склонюсь к ним, «ваку мин аль-джахилин», и окажусь в числе джахилей, невежественных. То есть подразумевается, что я окажусь в числе тех, которые совершают то, что ты запретил делать. В суре Ниса Аллах Субхану ва Тааля говорит «Иннама тубат аля Аллах лиллязина ямалуна суа биджахаля». Поистине покаяние от Аллаха будет тем, который совершает злой поступок по невежеству. Биджахаля, по невежеству. И Катада говорит, давая комментарий к этим аятам, он говорит «Аджма асхабу Расули Ллахи саллаллаху алейхи вассалям, единодушны сподвижники пророка алейхиссалату вассалям, что всякое слушание Аллаха является джагаля, то есть невежеством. И другие сказали, «Аджима ас-сахабату накулля ман аса Аллаха ва джагиль». Каждый, кто ослушается Аллаха, он джагиль. Итак, джагаль в двух значениях. Джагаль в значении не знает, отсутствие знания полезного об истине. А второе значение, когда человек не действует, не совершает деяния сообразно этим истинным знаниям. Итак, если человек не соблюдает знания, которое есть, это тоже джагль. Почему это тоже называется джаглем? Возможно, потому что человек не получил пользу от этого знания. Поэтому как бы я опустился на уровне тех, у кого вообще нет этого знания. То есть на уровне джагля, на уровне невежества. А может быть, называется это джаглем, невежеством, из-за того, что человек не понимает, не знает, какие будут плачевные результаты у этого действия, у такого поступка, у ослушания. То есть его действие приведет к каким плачевным результатам, тяжелым. Имам Аль-Гарави говорит, «Аль-фирар, убегание от джагля к ильму». От невежества к знанию. От какого невежества убегание имеется в виду? От обоих его видов. От обоих его видов. От джахля, от невежества, касающегося, когда у человека нет знания, убегание каким образом возможно здесь? Получение знания. Получение знания. Получение знания, касающегося акиды, убеждений человека, которые дадут мудрость, видение человеку. И это убегание также от джахль аль-амаль. То есть джахль у нас получился два вида невежества. Джахль аль-ильм, джахль знаний, джахль амаль, деяниях. Здесь как убегать от этого? Убегать к полезным стремлениям, к полезным действиям. Как в намерениях, так и в поступках. Как в намерениях, так и в поступках. Далее имам аль-Гарави говорит, аль-фирар, убегание, это еще и убегание от ленности к труждению усердно и решительно. То есть к усердному и решительному тружданию, труду. То есть человек должен убежать от призыва ленью, постоянно его зовет его навсыщий, там, к ленности. Вот от этого убегать к призыву и к ответу на призыв действовать, труждаться, усердно, старательно, сказано «бильджидд» или «джиддан», то есть усердно, имеет в виду здесь подлинность деяния, правдивость его, и свобода этого деяния, освобождение этого деяния от всяких примесей, от примесей нерадивости, лени, от примесей небрежности и таких примесей, как откладывание на потом. Это называется по-арабски «тасуиф». То есть «джидд» – усердие, это подлинность деяния, свобода его от этого нерадения. То есть он не подпадает под вот эти вот слова «са», «са-а'маль» по-арабски говорят, «са-а-фаль», «син» указывает на будущее число. «В будущем сделаю». Или «сауфа», или «аса», или «алла». То есть «авось», «может быть», «потом когда-нибудь сделаю». И это одна из самых вредных для раба вещей. И это дерево, вот это откладывание на потом благих деяний, покорности Аллаху, что когда-нибудь я буду потом делать, может быть, ля-алля, аса, сауфа. Вот это дерево, говорит Ибн аль-Кайям, плодами которого являются аль-хусран ван-надамат, то есть сожаление и убыток. Сожаление и убыток. И говорит он, усердно и азм, решительно. Какая разница между джидд и азм? Усердие и решительность. Если то было освобождение действия от нерадения, от буду когда-то делать и так далее. Да? То здесь азм – это правдивость воли, концентрация воли человека. Концентрация его воли. Так аль-джидд – это правдивость действия, усердие в действиях, и азм – концентрация воли человека – правдивость его намерения, воли. Аллах Субхану ва Тааля приказал в Коране его приказы принимать с этими двумя вещами. Человек должен две вещи. Принимать приказ Аллаха Субхану ва Тааля с твердой решимостью делать их и джидд усердием. Аллах Субхану ва Тааля говорит «Хузу ма атейнакум бикува». «Берите то, что мы вам дали», то есть из Писания, «крепко». То есть это «берите крепко». Хорошо? С решительным намерением делать это, с волей концентрированной, и усердно выполняя это. И говорит сура Аль-Араф, «Вакасабна лаву филь алвахи мин кулли шей, муизатан ва тафсилан ли кулли шей, факуза би кува». Именно писали мы ему на скрижалях, то есть Муза алейхиссалям, от каждой вещи, как увещевание и разъяснение для всего, «Факуза би кува», «бери их», крепко. Бери их крепко. И в суре Марьям Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что было сказано Яхье, алейхиссалам, «Я, Яхья, хузель китаба бикува». «О, Яхья, держись за Писание крепко». «Возьми Писание крепко». То есть усердно, старательно, решительно, с усердием, со старанием, с решительностью. А не так, как те, которые берут то, что им приказано в Писании, с колебанием каким-то. И с ленностью, с неохотой. Колебание или нерадение, нерадивость. Колебания противоположны чему? Твердая решимость, азм. А футур, то есть нерадение, ленность, откладывание и так далее, это противоположно джидд, усердию. И дальше вам Аль-Гаравий говорит, рахимахуллаху та'аля, фирар включает в себя убегание от тесноты к простору путем доверия и надежды. Имеет в виду, рахимахуллах, что рабу нужно бежать от этой тесноты, которая в сердце. Тесноты, связанной с переживаниями, какой-то грустью, тяготой, забот, каких-то страхов, которые преследуют человека либо со стороны его нафса, со стороны его души, либо извне, связаны с какими-то факторами, которые связаны с его потребностями какими-то, или потребностями тех, кто с ним связан, или связано с деньгами, с имуществом, связано с его телом какие-то проблемы, хорошо, или связано с его семьей проблемы, или с его врагами. Человек бежит от вот этой вот тяготы, которая в сердце, тесноты, от всего, вызванной вот этим всем, которое сказано, или внутренними, и внешними какими-то факторами, от всего этого бежит к простору. К простору доверия Аллаху субхану ва тааля. Нужно довериться Аллаху. И нужно правдиво положиться на Аллаха. И припоручить свои дела Аллаху. И надеяться прекрасным образом на Аллаха субхану ва тааля. На то, что Он сделает с тобой. Как Он поможет тебе. То есть ожидать того, на что надеешься от доброты Аллаха субхану ва тааля. От благости Аллаха субхану ва тааля. Ибн Аль-Кайим говорит одно из самых хороших выражений, которые бытуют в народе, «Ахамма ма Аллах», то есть нет забот вместе с Аллахом. Нет переживаний человека вместе с Аллахом, если он вместе с Аллахом. Аллах субхану тааля говорит, «Вама йаттакиллаха яджаль лаху махраджа». А кто боится Аллаха, тому Аллах даст выход из трудных ситуаций. Аллах даст выход. «Ва йарзукуху мин хайсу ля яхтасиб». И пропитает его, и наделит его оттуда, откуда он и не ожидает. Сурет Фалак. Раби ибн Хасим говорит, давая комментарий этого аята, то есть Аллах сделает выход человеку от всякой тяготы, то есть от всего, что тяготит людей. Абу Алия говорит, касаясь этого аята, от всякой беды. То есть Аллах даст выход из всякой беды. То есть бед, касающихся этого мира, бед, касающихся вечного мира, вечной жизни. Тягот земной жизни и тягот вечной жизни. Аллах субхану ва тааля дал богобоязненным выход из всего, что тяготит людей. Все, что для них тяжело и является бедой в этом мире и в ахира. Аллах субхану ва тааля дал выход. Аль-Хасан сказал, или выход от того, что запретил Аллах. Это тоже один из смыслов. «Вама йатаваккаля аля Аллах, фахуа хасбух», сказано. «От кто полагается на Аллаха, тому его достаточно». То есть, если человек доверяет Аллаху, доверяется ему в своих проблемах и своих бедах и несчастьях, все, Аллах, субхану ва тааля, берет на себя все его эти заботы, освобождает его от них, решает их. То есть, достаточно Аллаха, как решающего его эти проблемы. Когда говорим «хасбун Аллах», «достаточно нам Аллаха», то есть, «хасб» означает что? «Кафина». Аллах, Он припоручается Ему все дела, и Он, который достаточный, как тот, кто их решит. Чем лучше думает человек об Аллахе, «хуснузан билля», чем лучше он сильнее надеется на Аллаха, чем правдивее его упование того, куль на Аллаха, тем меньше его разочарование. Если человек действительно уповает на Аллаха и крепко, Аллах субхану тааля никогда не разочарует его надежд. Никогда не разочарует его надежд. Аллах не разочаровывает человека, надеющегося на него, и Аллах субхану тааля не губит деяние человека, который совершает деяние ради Аллаха субхану тааля. И имам Аль-Гаравий называет вот это вот упование на Аллаха доверие Аллаху са, то есть простором. Простором. Потому что ничто не может дать такой простор душе человека, его сердцу, после, конечно, веры в Аллах Субхану ва Тааля, как доверие Аллаху и надежда на Него, и хорошие мысли об Аллах Субхану ва Тааля. То есть хорошо думать об Аллах Субхану ва Тааля. И мы закончим эту часть урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум аллаху.